Дурак и береза. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был старик, и у него было три сына. Двое умных, а третий дурак. Помер старик, сыновья разделили имение по жребию. Умным досталось много всякого добра, а дураку один бык, и тот худой. Пришла ярмарка. Умные братья собираются на торг ехать, а дурак увидел их и говорит: «И я, братцы, поведу своего быка продавать!» Зацепил быка веревкою за рога и повел в город. Случилось ему идти лесом, а в лесу стояла сухая береза. Ветер подует, и береза заскрипит. «По что береза скрипит?» — думает дурак. «Уж не торгует ли она моего быка?» «Ну, — говорит дурак, — коли хочешь покупать, так покупай. Я не прочь продать. Бык 20 рублев стоит. Меньше взять нельзя. Вынимай-ка деньги». Береза ничего ему не отвечает, только скрипит. А дураку чудится, что она быка в долг просит. «Изволь, я подожду до завтрава!» Привязал быка к березе, распрощался с нею и пошел домой. Вот приехали умные братья и стали спрашивать: «Ну что, дурак, продал быка-то?» «Продал!» «Задорого ли?» «За 20 рублев!» «А деньги где?» «А, денег еще не получал! Сказано завтра приходить!» «Эх ты, простота!» На другой день встал дурак, снарядился и пошел к березе за деньгами. Приходит в лес, стоит береза, от ветру качается. А быка нет. Ночью его волки съели. «Ну, земляк, подавай деньги! Ты сам обещал, что сегодня заплатишь!» Ветер подул, береза заскрипела, а дурак говорит: «Ишь ты, какой неверный! Вчера сказывал, завтра отдам, а нонича тоже мне сулишь. Эх, так и быть! Ну, подожду еще один день, и уж больше не стану. Мне самому деньги-то надобны!» Воротился домой. Братья опять к нему пристают. «Ну что, получил ли деньги?» «Нет, братцы, пришлось еще денек подождать». «А кому ж ты продал?» «Сухой березе в лесу». «Экой ты дурак!» На третий день взял дурак топор и отправился в лес. Приходит и требует деньги. Береза скрипит да скрипит. «Нет, земляк, коли будешь все завтраками потчевать, так с тебя никогда не получишь. Я шутить-то не люблю, живо с тобой разделаюсь». «Как, хватит ее топором!» Так щепки и посыпались во все стороны. В той березе было дупло, а в том дупле разбойники спрятали полный котел золота. Распалось дерево надвое, и увидел дурак чистое золото. Нагреб целую полу и потащил домой, принес и показывает братьям. «Где ты, дурак, добыл столько золота?» «Ой, земляк за быка отдал, да тут еще не сполна все, чай половину домой не притащил. Пойдемте-ка, братцы, забирать все остальное». Пошли в лес, забрали деньги и несут домой. «Смотри же, дурак, — говорят ему умные братья, — никому не сказывай, что у нас столько золота». «Небось, не скажу никому!» Вдруг попадается им навстречу дьячок. «Что вы, ребята, из лесу тащите?» Умные говорят: «Грибы». А дурак перечит. Врут они, мы деньги несем, вот, смотрите. Дьячок так и ахнул, бросился к золоту и давай хватать пригоршнями да в карман совать. Дурак рассердился, ударил его топором и убил до смерти. Эх, дурак, что же ты наделал, закричали братья. Сам пропадешь и нас загубишь. Куда теперь мертвое тело-то девать будем? Думали, думали и стащили его в пустой погреб, да там и бросили. Поздно вечером, говорит старший брат среднему, дело-то выходит неладно. Как станут про дьячка разыскивать, ведь дурак-то все расскажет. Давай-ка убьем козла, да схороним в погребе, а мертвое тело зароем в ином месте. Дождались они глухой ночи, убили козла и бросили в погреб. А дьячка снесли в иное место и зарыли в землю. Прошло несколько дней. Стали про дьячка везде разыскивать, у всех расспрашивать. Дурак-то и отозвался. А на что он вам? Я на медне его топором убил, а братья на погреб его снесли. Тотчас ухватились за дурака. Веди, показывай где. Дурак полез в погреб, достал козлиную голову и спрашивает. Ваш дьячок черный? Черный. И с бородою? Да, с бородою. И рога есть. Какие там рога, дурак? А вот, смотрите. И выбросил голову. Люди смотрят, козел. Плюнули дураку в глаза и разошлись по домам. Сказке конец, а мне меду корец.